воскресшему служу я, со мной он во все дни. Свою любовь дарую, и он возродил. Его я вижу руку, его я слышу глаз, и в тьме ночной он со мной во всякий час. Он жив, он жив, Христос вовек живет, идет со мной, дает покой, ведет меня вперед. Он жив, он жив, спасение совершив. Хотите знать, живет он где? Живет он и во мне. Вокруг себя я вижу Господню доброту, чем скорби ко мне ближе, тем ближе я к Христу. Через бури и смятенья в небесный дом ведет, а в славный час он всех нас к себе. Он жив, он жив, Христос вовек живет, идет со мной, дает покой, ведет меня вперед. Он жив, спасение совершив. Хотите знать, живет он где? Живет он и во мне. Ликуйте, христиане, возвысьте голос свой пред Господом. Предстанем с весельем и хвалой. Надежда удрученных, опора в час невзгод, нам жизнь дарит и хранит Христос Господь. Он жив, он жив, Христос вовек живет, идет со мной, дает покой, ведет меня вперед. Он жив, спасение совершив. Хотите